Глава 29. Перешептывания за спиной, косые взгляды, ухмылки не стихли и на другой день. Наоборот, это зрело, росло, стремительно набирало обороты. От девчонок Мика ничего хорошего и не ждала. Они ведь и раньше друг о друге с упоением сплетничали. Но и парни вдруг стали вести себя с ней по-скотски. Все, кроме Леши и Колесникова, которых снова в школе не было. Антон, Костя, Гарик. Все они, кто еще недавно смущенно краснели, обращаясь к ней, смотрели теперь с откровенным бесстыдством, с какой-то липкой похотью и презрением. От их взглядов хотелось кожу с себя содрать. Тот же Жоржик, когда она встретила его в гардеробе перед уроком, на ее привет только криво ухмыльнулся и, как ей послышалось, сказал пошлость. «Сколько берешь за...» В первый миг она дрогнула в шоке, но потом отмахнулась. «Нет, не может быть такого». Там же гвалт стоял, ей просто показалось. Не мог он сказать такую гнусность. Это даже для него чересчур. Дикость просто. Но позже поняла с горечью, что слишком хорошо о нем думала. Да и о других. Если перешептывание и смешки она еще терпела с королевской невозмутимостью, делая вид, что все это ее не касается, то слова пробили броню. Мика сидела за своей партой, ждала, когда начнется урок. Сидела прямо как кол, заставляя себя никак не реагировать на хихиканье. Плакать, конечно, хотелось так, что в горле ком стоял и мутило. С самого утра тошнота накатывала волнами, но она чувствовала. Только покажи им, что тебя задевают их издевки, и тогда вообще сосвету сживут. На перемене девчонки рассматривали журнал «Эль Герл» и тихо переговаривались. «А я говорила сразу, что она та еще штучка», — шептала Громова. «Да, сразу все было понятно», — тихонько поддакивала Света Скороходова. «Живет с бабкой-пенсионеркой», — Леха говорил. «Сами посудите, откуда у нее такое шматье? Вот точно такие же сапоги я видела в центре за 20 штук. А сумку?» Жоржик подлез к ним, потянулся к журналу. «Что смотрим? Голых телочек?» «У кого что болит, дурак?» — фыркнули они. «5 главных трендов уходящей осени», — прочел он заголовок журнальной статьи. «Сколько-сколько эта лабуда стоит?» «А она что, из золота бриллиантов? И нафиг это вам? Лучше читайте гайды, как научиться делать приятно мужику и разводить его вот на эту лабуду». И понизив голос. «Или вон у Мики поспрашивайте, пусть научит». Девчонки хором прыснули. Мика вскочила из-за парты, оглянулась, смерила их всех горящим взглядом, они даже притихли, смутившись. Затем взяла сумку и вылетела из класса. Хотела сразу отправиться домой, но новый приступ тошноты погнал ее в ближайшую уборную. Зажав ладонью рот, она ворвалась в кабинку, а там ее буквально вывернула. Мимоходом заметила, что в уборной были какие-то девчонки, одну даже пришлось оттолкнуть с дороги, чтобы не случилось конфуза. Но затем, когда она умывалась и полоскала рот, к счастью, уже никого не было. Да и звонок к тому времени прозвенел. В класс Мика возвращаться не стала, не могла. Весь день крепилась, а тут в ней будто что-то надломилось. И больше терпеть не вмоготу. Она шла домой и негодовала. Как можно так издеваться над человеком? Так изводить из-за какой-то сущей ерунды? Мика не сомневалась, что они решили ей так отомстить за то, что в субботу она пошла на урок. И выбрали для мести самое гнусное, что только можно. Поливать помоями ее честь, глумиться, унижать пошлыми намеками. И сами того не ведая, они били по самому больному. В голове колотилось, что делать? Что же делать? Терпеть до конца и не обращать внимания? Но сможет ли? Вряд ли у нее хватит выдержки, если она уже сорвалась. Как тогда им рты заткнуть? Нажалуешься, ведь еще хуже будет. По-хорошему поговорить не поймут. Да и не хочется уже, если честно, с ними по-хорошему. И вот же злая ирония. Тогда она не сбежала со всеми, и теперь над ней издеваются так, что в итоге она все же ушла с урока. Хотя сейчас можно было сослаться и на недомогание. Ей на самом деле не здоровилось. Тошнило до сих пор, знобило. Да и вообще она вся расклеилась. К вечеру стало хуже настолько, что Мика с кровати не могла подняться. «Это все Ивлевы, паршивцы, своим ротавирусом заразили!» Бурчала бабушка, налаживая импровизированную капельницу. «Ничего, долго им не болеют. А сейчас проколем тебя. Так вообще быстро на ноги поставим». И даже хорошо, что Леша ее заразил. Думала в полусне Мика. «Завтра в школу можно не идти». А может, еще и послезавтра. Впервые за все годы учебы она допустила такие крамольные мысли. К вечеру следующего дня после капельниц, таблеток, порошков ей вправду полегчало. Слабость еще чувствовалась в теле, но хотя бы тошнота отступила. Но волновало ее другое. Сколько, интересно, будут припоминать ей это чертово обществознание? Неделю, две или до выпускного не отвяжутся. А просветила ее Вера Тихонова. Тем же вечером позвонила ей на сотовой. Бабушка как раз хлопотала на кухне. Сначала Вера ей очень сочувствовала. Мика, чтобы при подруге не разреветься, как могла отмахивалась. Мол, плевать ей на них, на одноклассников, раз они ведут себя, как дикое стадо, и травят того, кто просто пошел поперек. «О!» – удивленно протянула Вера. «А мне другое рассказали. Мне Скороходова звонила и говорит. Слышала новость. Новенькая-то строит из себя неизвестно что, вся такая недотрога, а сама с богатеньким старпером мутит. Я ей, конечно, не поверила. Но она сказала, что тебя кто-то с ним реально видел. Мол, он приехал за тобой после уроков на крутой тачке. Прямо там же, возле школы, облапал всю. Вы то ли целовались, то ли что еще, а потом ты с ним уехала». У Мики перехватило горло. Несколько секунд она ни охнуть, ни вздохнуть не могла. Потом с трудом выдавила. «Это не кто-то видел. Это Колесников. Он мимо шел. Только вранье все это. Приезжал за мной отчим». «Да ты что? Отчим?» — ахнула Вера. «Вот дебилы! Только знаешь, не похоже это как-то на него. Может, еще кто-нибудь видел? Никого там больше не было. Это точно он». «С ума сойти!» Вера еще что-то говорила, подбадривала, утешала. Но Мика еле понимала смысл ее слов. В груди жгло нестерпимо, словно ее изнутри разъедала кислота. Даже вдох давался с болью. Она закрылась в ванной, пустила воду, чтобы бабушка не слышала ее рыданий. Вот все и встало на свои места. Вот откуда были эти пошлые издевки, эти глумливые смешки и презрительные взгляды. Но как он мог? Как мог он распустить этот грязный слух? Ясно, что он слышал слова отчима про сережки и про одежду. Ясно, что мог подумать неправильно. Но зачем было болтать об этом? В отместку? Но зачем было домысливать и врать? Чтобы слушок стал еще пикантнее? Гаже, грязнее. Облапал, целовались. Да ее от одних слов-то скручивало. Какая мерзость. И вот теперь, запустив эту бомбу замедленного действия, Колесников трусливо отсиживается дома. А она, дура, еще хотела с ним поговорить по душам, поблагодарить. И трижды дура от того, что тосковала по нему. Господи, как она его сейчас ненавидела. Как никого на свете. Даже Борис Германович отошел в тень. А на следующее утро, хоть бабушка и настаивала, чтобы она отлежалась до конца недели, Мика, полная злой решимости, отправилась в школу. Там она им все скажет. Ну а Колесников, пусть он только ей встретится.